фундаментальный смысл часто на поверхности. Тут тупикнул продукт, там напрёкся, обрёл пул. Энергия изолирована, замкнутая система. Втыкнул закон сохранения, всё вернул. Симметрия как стул. По бумерангу пустишь острый не по рангу. Продул голову в руку, получишь, понял, куда нос сунул. От наркоты не убежишь, как от бетона, катка глаз. Вначале дает, два раза больше берет. Сильна схватка, не знает только идиот. И ширева его дерет кладка. Рот не бережет и белый проглотит, заберет. Резко потом выплюнет, уже урод, больнички год клюет. А лекарство одно лечит, другое калечит, понял. Удот не злоупотребляй, чтоб не корчить больнички рот. Все полезно, кроме алка и нарко, как лезвие топора. Можно порезать нить, можно вены, это не кора. Надо знать меру, чтоб не пришлось скрывать сферу. Организм сложный механизм, не теряй веру. Секунды в минуты, сложи состояние. Минуты в часы, множи сознание. Временем дорожи, новые познания. Не трать на бессмыслицу старанье. Все проблемы за бортом оставил. На чистый лист судьбу поставил. Новую главу жизни открывал. Сиятель основательное спокойствие ума. Цель сменить ценности, иду смело, поверь. На первое здоровье близких без потерь. Сузил круг общения до кровных. Теперь все тусы наполовину не дебоширь. Больше берет, чем дает, безусловно вширь. Первый день всегда хорошо, жизнь обезжирь. Танцы шманцы, обниманцы, себя не транжирь. Второй убить, не найти сланцы, растерь злоби. Два дня выходит утери, третий тревожно коробит. Сколько дел можно сделать, а так знобит подкожно. Здоровья нет у того, кто любит пригубить небрежно. Есть перспективы дойти раньше до края кортежно. Больше успеваешь, если не бухаешь неотложно. Чаще пишешь, адекватнее, осторожней слова подбираешь. Секунды в минуты, сложи состояние. Минуты в часы, множи сознание. Временем дорожи, новые познания. Не трать на бессмыслицу старанье. Секунды в минуты, сложи состояние. Минуты в часы, множи сознание. Временем дорожи, новые познания. Не трать на бессмыслицу старанье.